начиналась только после выздоровления больного. И тем не менее, верной женой Елизавета не была. Она обманывала любимого напропалую с молодыми людьми крепкого телосложения, вроде графов Никиты Панина или Сергея Салтыкова. А главным среди этих случайных любовников стал племянник Шувалова Иван Иванович, которого она предпочитала всем. Почему? Что так привлекало ее в новом избраннике? Примечание. Чтобы понять, откуда взялся Шувалов, сразу обратимся к Костомарову. Но вот государыня приблизила к себе новое лицо. То был молодой и лучше воспитанный, чем Разумовский, Иван Иванович Шувалов. Вся семья Шуваловых принадлежала к родовому русскому дворянству и возвысилась только при вступлении на престол Елизаветы Петровны. Один из Шуваловых, Петр Иванович, женился на Мавре Егоровне Шепелевой, большой любимице Елизаветы Петровны. И это был первый шаг к подъему фамилии Шуваловых. Брат Петра, Александр, сделан был начальником тайной канцелярии по кончине генерала Ушакова. Рекомендация и ходатайство той же Мавры Егоровны возвысили родственника Петра и Александра Шуваловых, Ивана Ивановича. Он получил при дворе сначала звание камер-пажа, потом камер-юнкера и, наконец, камергера. Разумовский не утратил милости государыни и не только не показывал огорчения, но относился дружелюбно к Шувалову. Возвышение, или, как тогда говорилось, случай Шувалова, возымел то важное последствие, что с этих пор он сам, а с ним и прочие Шуваловы, составили при дворе партию с большим влиянием на дела империи. Тогда как прежде скромный, малоразвитой Алексей Григорьевич и вся его родня, на которой слишком резко выказывались признаки простонародного происхождения, почти никаких дел не касались, исключая брата Алексеева Кирилла, получившего образование за границей. Конец примечания. Конечно, прежде всего аппетитная свежесть молодого человека, его красота, но ничуть не в меньшей степени его просвещенность, отличное знание Франции. Императрица, никогда не любившая читать, не могла нарадоваться, видя, каким нетерпением горит Шувалов, когда должна прийти из Парижа посылка с новыми книгами, как торопится получить последние новинки. Ему было всего 23 года, а с ним переписывался сам Вольтер. Вот вам два качества, которые в глазах Ее Величества не просто отличали Ивана Ивановича от всех остальных смертных, но делали его поистине несравненным. Рядом с Шуваловым Елизавета чувствовала, что целиком предается любви и культуре.